Не забывайте страданий Христовых, не забывайте Голгофу, друзья. Там Иисус, озаренный любовью, умер за нас, за меня, за тебя. Он умирал, и лучами заката солнце его обогрело на миг, он угасал так безропотно, свято, ради врагов и любимых своих. Он умирал, чтобы мы вечно жили, чтобы нас избавить от жгучих тех мук. Вспомним, какими гвоздями пробили всю теплоту его ласковых рук. Он умирал в тех мучениях жестоких, не для того, чтобы ты только дремал, весь утопая в житейских пороках. Не для того он тогда умирал. Он умирал, чтобы мы не грешили, духом устали, не спали в борьбе. Он умирал, чтобы людей мы любили, чтобы друзей приносили в мольбе. Он умирал, примиряя нас с Богом, дал нам пример, как страдая любить. Он и на смертном последнем пороке мог раскаяние в людях будить. Он умирал, чтобы мы были светом, чтобы сердцами чисты, как слеза, как мы его выполняем заветы, как мы посмотрим Иисусу в глаза. О, неужели ему возвращаться снова туда, на Голгофский позор, снова позволить над ним издеваться, видеть его угасающий взор? Что ж мы страдания его забываем? Где наша святость, любовь, простота? Мы грехом его руки промзаем. Где же возрожденных сердец чистота? Не забывайте страданий Христовых, не забывайте Голгофу, друзья. Там Иисус, озаренный любовью, умер за нас, за меня, за тебя. Аминь.